Глава 22. За два дня до собрания гремячинской партячейки к Нагольнову на квартиру пришли 6 колхозниц. Было раннее утро, и женщины постеснялись толпой идти в хату. Они чинно расселись на ступеньках крыльца, на заваленке, и тогда жена Кондрата Майданникова, поправив на голове чистый, густо подсиненный платок, спросила: «Мне, что ли, идти к нему, бабоньки?» «Иди ты, коль сама назвалась», — за всех ответила сидевшая на нижней ступеньке жена Агафона Дубцова. Макар брился в своей комнатке и, загнувшись дугой, неловко сидя перед крохотным осколком зеркала, кое-как прилаженным к цветочному горшку. Старая тупая бритва с треском, похожим на электрические разряды, счищала со смуглых щек Макара черную жесткую щетину, а сам он страдальчески морщился, кряхтел, иногда глухо рычал, изредка вытирая рукавом исподней рубахи выступавшие на глазах слезы. Он умудрился несколько раз порезаться, и жидкая мыльная пена на его щеках, и шея была уже не белой, а неровно розовой. Отраженное в тусклом зеркальце лицо Макара выражало попеременно разные чувства: то тупую покорность судьбе, то сдержанную муку, то свирепое ожесточение. Иногда отчаянной решимостью оно напоминало лицо самоубийцы, надумавшего во что бы то ни стало покончить жизнь при помощи бритвы. Жена Майданникова, войдя в горницу, тихо поздоровалась. Макар живо повернул к ней нахмуренное, перекосившееся от боли и окровавленное лицо, и бедная женщина испуганно охнула, попятилась к порогу. «Ой, родимец, тебе забери! Да что же ты так окровенился? Ты бы хоть пошел умыться, а то льет из тебя, как из резаного кабана!» «Не пужайся, чертова дура, садись!» Ласково улыбаясь, приветствовал ее Макар. «Бритва тупая, потому и порезался. Давно бы выкинуть ее надо, да жалко. Привык мучиться с проклятой. Она со мной две войны прошла, 15 лет красоту мне наводила. Как же я могу с ней расстаться? Да ты садись, я зараз управлюсь». «Тупая, говоришь, бритва?» Не зная, что сказать, переспросила Майданникова, не смело садясь на лавку и стараясь не смотреть на Макара. «Да ужасти! Хоть конец!» Макар поперхнулся словом, два раза кашлянул, скороговоркой закончил: «Хоть глаза завязывай и скоблись наизусть!» «Да ты, собственно, отчего явилась, ни свет ни заря? Что у тебя там стряслось? Уж не паралик ли Кондрата разбил?» «Нет, он здоровый». «Да я не одна пришла. На 6 баб, к твоей милости». «С какой нуждой?» «Послезавтра ты будешь наших мужей в свою партию принимать. Так вот, мы хотели к этому дню школу в порядок произвести». «Сами додумались? Или мужья подсказали?» «Да у нас что же, своего ума нехватка? Мелко-то нас крошишь, товарищ Нагульнов». «Ну что ж, если сами догадались, доброе дело. Помазать и побелить снутри и снаружи хотим. Вовсе хорошее дело. Одобряю целиком и полностью. Только поймите в виду, что трудодни за эту работу начислять не будем. Это дело общественное». «Какие ж трудодни, ежели мы своей охотой беремся? Только ты скажи бригадиру, чтобы он нас на другую работу не выгонял. Нас 6 душ. Запиши нас на бумажку». «Бригадиру скажу. Описать тут нечего. И без вас бюрократизму и разные писанины хватает». Майданникова встала, помолчав немного, взглянула сбоку на Макара, тихо улыбнулась. «А мой-то не хуже тебя, чудак. Ажник почуднее будет. Люди говорят, что он на полях зараз каждый божий день броится, а домой придет, рубахи примеряет. У него их всего на счет 3 штуки. И вот он мудрует. То одну наденет, то другую. Не знает, в какое ему воскресенье в партию вступать лучше. Я уж с мешком говорю ему: ты как девка перед свадьбой. Он злится страшно. Злится, а вид не подает. Только на раз, когда я над ним зачну подсмеиваться, он сразу глаза сделает узкими Я уже знаю, что зараз он ругнется черными словами, и я скоренько ухожу, не хочу его вовсе расстраивать. Макар усмехнулся, подобрел глазами. Твоему мужу, милушка, это дело важнее, чем девке замуж выйти. Свадьба — плевое дело. Перевенчали и домой помчали, как говорится, и дело с концом. А партия — это, девка, такая музыка. Одним словом, такая музыка. Хотя ты ни черта ничего не поймешь. Ты в партийных рассуждениях и понятиях будешь плавать, как таракан в ощах. Чего же я с тобой буду бестолку гутарить, воду в ступе толочь? Одним словом, партия — это великое дело. Это мое последнее слово. Ясно тебе? Ясно, Макарушка. Только ты скажи, чтобы нам глины привезли, вазов 10. Скажу. И мелу на побелку стен. Скажу. И пару лошаденок с ребятишками глину месить. Может, тебе еще десяток штукатуров из Ростова представить? С ехидцей вопросил Макар, далеко отводя бритву, поворачиваясь к Майданниковой, как волк, всем корпусом. «Штукатурить сами будем, а лошадей дашь, иначе не управимся к воскресенью». Макар вздохнул. «Умеете вы, бабы, на шею добрым людям верхи садиться? Ну да ладно, дадим и лошадей, все представим в ваше распоряжение, только уходи ты ради Бога». Я через тебя дополнительно 2 раза порезался. Мне с тобой еще 2 минуты поговорить, и на мне живого места не останется. Ясно? В мужественном голосе Макара было столько жалобной просительности, что Майданникова быстро повернулась, сказала «Ну, прощай» и вышла. А через секунду снова приоткрыла дверь. «Ты извини меня, Макар. Че еще надо?» В голосе Макара звучала уже неприкрытая досада. «Забыла сказать тебе спасибочка». Дверь звучно захлопнулась. Макар вздрогнул и еще раз глубоко запустил бритву под кожу. «Тебе, то есть вам, спасибо, чертова дуреха, а мне не за что!» — крикнул он вдогонку и долго беззвучно смеялся. И вот этот пустяк так развеселил всегда сурового Макара, что он до вечера улыбался про себя, как только вспоминал о визите Кондратовой жены, о ее не вовремя сказанном «спасибочка». Дни стояли на редкость погожие, солнечные и безветренные. В субботу к вечеру школа сияла снаружи безукоризненной побелкой стен, а внутри чисто вымытые и натертые битым кирпичом полы были так девственно чисты, что всем, кто входил в школу, поневоле хотелось передвигаться на цыпочках. Открытое партийное собрание было назначено на 6 часов вечера. Но уже с 4 в школе собралось более 150 человек. И сразу же во всех классах, несмотря на то, что окна и двери были открыты настежь, горько и крепко запахло самосадом, мужским, спиртовой крепости, потом и запахом дешевой помады и того же мыла, от сбившихся в кучу разнаряженных девок и баб. Впервые в Гремячем лагу проводилось открытое партсобрание по приему в партию новых членов, да еще своих хуторян, а потому к 6 часам весь Гремячий лог, за исключением детей и лежачих больных, был либо в школе, либо возле нее. В степи на полевых станах не осталось ни одной души, все явились на хутор, и даже хуторской пастух, дед Агей, бросил стадо на попечение подпаска, пришел в школу приодетый, тщательно расчесанной бородой и в старинных, сильно поношенных сапогах с дутыми голенищами. Так необычен был вид его, обутого, старательно наряженного, без кнута и холщовой сумки на боку, что многие пожилые казаки не узнавали его с первого взгляда, и здоровались, как с незнакомым пришельцем. Ровно в 6 часов Макар нагульно встал из-за стола, покрытого красной сатиновой скатертью, оглядел густые ряды колхозников, тесно сидевших за партами и стоявших в проходах. Глухой шум голосов и чей-то визгливый женский смех в самом последнем ряду не стихали. Тогда Макар высоко поднял руку. «А ну, уймитесь, трошки, которые самые горластые, и особенно бабы! прошу соблюдать всевозможную тишину и считаю открытое партийное собрание Гремячинской ячейки ВКПБ открытым. Слово имеет товарищ Нагульнов, то есть я самый. На повестке дня у нас один вопрос о приеме в партию новых наших членов. Поступило к нам несколько штук заявлений, и в их числе заявление от нашего хуторца Кондрата Майданникова, какого вы все знаете как облупленного. Но порядок и устав партии требуют его обсуждения. Прошу всех, как партийных, так и прочих беспартийных товарищей и граждан, высказываться по существу Кондрата, кто и как вздумает, кто за, кто, может быть, и против. Противное высказывание называется отводом. Даю, мол, отвод товарищу Майданникову, а тогда уже выкладывай факты, почему Майданников недостоин быть в партии. Нам нужны порочные факты, только такие мы можем принимать в рассуждение, а рассусоливать вокруг да около и трепаться насчет человека без фактов — дело дохлое. Такой трепотни мы и в расчет не будем брать. Но с первоначалу я зачитаю маленькое заявленьице Кондрата Майданникова, потом он расскажет про свою автобиографию, то есть про описание своей прошедшей, текущей, будущей жизни, а потом уже валяете вы, кто и во что горазд, в смысле товарища нашего Майданникова. Задача ясная? Ясная. Стало быть, действую, то есть зачитываю заявление. Нагульнов прочитал заявление, разгладил листок бумаги на столе и положил на него свою длинную тяжелую ладонь. Многих бессонных ночей и мучительных раздумий стоил Кондрату этот листок, вырванный из ученической тетради. И теперь Кондрат, изредка взглядывая то на сидевших за столом коммунистов, то на своих соседей по партии, необычным для него робким взглядом, волновался так, что на лбу у него выступили крупные капли пота, и лицо казалось словно бы обрызганное дождем. В нескольких словах он рассказал о своей жизни, мучительно подыскивая слова, надолго умолкая, хмурясь и одновременно улыбаясь вымученной, жалкой улыбкой. Любешкин не выдержал, громко сказал: «И чё ты своей житухи стесняешься? Чё мнёшься, как конь на привязи? Житуха у тебя хорошая, шпарь смелее, Кондрат!» «Я всё сказал», — тихо ответил Майданников, садясь и зябко поводя плечами. У него было такое ощущение, будто вышел он раздетый из парно теплой хаты на мороз. После недолгого молчания поднялся Давыдов. Он коротко, но горячо говорил о Майданникове, увлекающем своим трудом остальных колхозников, привел его в пример другим, под конец обсуждения заявил: «Вполне достоин быть в рядах нашей партии, факт». Еще несколько выступавших говорили о Майданникове тепло и доброжелательно. Их не раз прерывали одобрительными криками: «Правильно, хороший хозяин, оберегает колхозный интерес. Этот общественную копейку не уронит, а ежели уронит одну, подымет две. Про него плохого не сбрешешь, не поверят». Много лестных слов выслушал о себе бледный от волнения Кондрат. И казалось бы, что мнение о нем собравшихся единодушно. Но тут неожиданно не встал, а взвился дед Щукарь и начал: «Дорогие граждане и старухи, даю полный отлуп Кондрату. Я не такой, как другие, по мне дружба дружбой, а табачок врозь. Вот какой я есть человек. Так уж тут разрисовали Кондрата, что не человек он, а святой угодник. А спрошу я вас, граждане, какой из него может образоваться святой, ежели он такой же грешный, как и мы остальные прочие? Ты путаешь, дед, как и завсегда. Мы же не в рай его принимаем, а в партию, пока еще по-доброму», — поправил старика Нагульнов. Но не таков был дед Щукарь, чтобы одной репликой можно было смирить его или привести в смущение. Он повернулся к Нагульному, зло сверкая одним глазом, другой был завязан красным, давно нестиранным платком. «Ох, и силен ты, Макарушка, на добрых людей жать! Тебе бы только на маслобойке работать, за место прессы из подсолнушка масла выдавливать. Ну что ты мне рот зажимаешь и слова не даешь сказать? Я же не про тебя говорю, не тебе, а клуб делаю. Ну и помолчи, потому что партия указывает изо всех силов разводить критику и самокритику. А что есть самокритика? По-русски сказать, это самочинная критика. А что это обозначает? А это обозначает то, что должен ты щипать человека, как и за какое место вздумаешь, но чтобы непременно до болятки. Щипай его, сукиного сына, так, чтобы он соленым потом взмок от головы до пяток. Вот что обозначает слово «самокритика», я так понимаю. «Стой, дед!» — решительно прервал его Нагульнов. «Ты не искажай слова, как тебе вздумается. Самокритика — это означает самого себя критиковать. Вот что это такое. На колхозном собрании будешь выступать, вот тогда ты и щипай самого себя, как тебе вздумается, и за какое угодно место. А пока уймись и сиди смирно». «Нет, это ты уймись. И критик мою мне обратно в рот не запихивай», — разгорячась закричал фальцетом дед Щукарь. «Больно ж ты умен, Макарушка. С какого же это пятерика я сам на себя буду всякую всячину переть? И чего ради я сам на себя буду наговаривать? Дураки при советской власти перевелись, старые перевелись, а сколько новых народилось, не счесть. Их и при советской власти не сеют, а они сами, как жид, падалица родятся во всю Ивановскую. Никакого удержу на этот урожай нету. Взять хотя бы тебя, Макарушка». «Ты меня не касайся. Тут не обо мне речь», — строго сказал Нагульнов. «Ты говори по существу, про Кондрата Майданникова. А ежели тебе сказать нечего, заткнись и сиди тихо, как все порядочные люди». «Значит, ты порядочный, а я нет?» — грустно спросил дед Щукарь. Тут кто-то из сидевших в задних рядах пробасил: «Ты бы, порядочный дед, рассказал про себя. С кем ты на старости годов дитя прижил, и почему тебя один глаз видит, а другой синяком заплыл? А то ты на других кукарекаешь, как кочет сплетня, а про себя молчишь, хитрый черт». По школе прокатился гулкий смех, и сразу, как только встал Давыдов, стих. Лицо Давыдова было хмуро, голос звучал негодующе, когда он заговорил: «Здесь, товарищи, невеселый спектакль, а партийное собрание — факт. Кому угодно веселиться, пусть идут на посиделки. Вы будете говорить по существу вопроса, дедушка, или вам желательно балагурить и дальше?» Давыдов впервые обращался к Щукарю с такой убийственной вежливостью. И, наверное, от этого дед Щукарь взбеленился окончательно. Он подпрыгнул, стоя за партой, как молодой петух перед боем. Даже бороденка его затряслась от ярости. «Это кто же балагурит? Я или этот полоумный, какой сзади сидит и задает мне дурацкие вопросы? И что это за такое открытое собрание, когда человеку слово открыто нельзя сказать? Да я что вам, лишенный права голоса или как? Я говорю по существу Кондрата, что даю ему отлуп. Таких нам в партию не нужно, вот и весь мой разговор». «Почему, дедушка?» — давясь от смеха, спросил Разметнов. «Потому как он недостойный быть в партии. И чего ты смеешься, белоглазый? Пуговицы, что ли, на полу нашел и смеешься? Рад до смерти, в хозяйстве, мол, и пуговицы пригодится. А ежели тебе непонятно, почему Кондрат неудостойный для партии, я тебе категорически поясню, и тогда ты перестанешь ухмыляться, как Мерин на овес глядячи. Другим вы мастера указывать, а сами какие? Ты председатель сельсовета, важная личность, с тебя и старые и малые должны предмет брать, а ты как ведешь себя? Дуешься на собрание от дурацкого смеха и синеешь, как индюк, Какой ты председатель? И какой может быть смех, ежели тут Кондратова судьба на весах качается? Вот ты возьми себе в голову, кто из нас серьезнее, ты или я? Жалко, парень, что Макарушка мне запрет сделал вставлять в разговор разные иностранные слова, какие я у него в словаре наизусть выучил, а то бы я так покрыл тебя этими словами, что ты и вовек не разобрался бы, что и к чему я говорю. А против Кондрата в партии я потому, что он мелкий собственник, и больше вы из него ничего не выжмете, хоть под прессу его кладите. Макух, какая жмыхом называется по-ученому, из него выйдет. А коммунист ни за что на свете. «Почему же отец из меня коммуниста не выйдет?» — спросил Кондрат дрожащим от обиды голосом. Дед Щукарь ехидно сощурил глаза. «Вот-то ты сам не знаешь». «Не знаю. И ты объясни толком, и мне, и другим гражданам. Через чего я недостойный? Только говори одну гольную правду, безо всяких твоих сочинений. А я когда-нибудь брехал? Или, к примеру, всякие разные сочинения сочинял?» Щукарь вздохнул на всю школу, горестно покачал головой. «Напролет, как есть, всю свою жизнь я одну правду матку в глаза добрым людям режу. Через это самое, Кондратушка, я кое-кому и есть на этом свете неугодный алимент. Той покойный родитель бывалча говорил, уж ежели Щукарь брешет, кто тогда и правду говорит? Вот он как высоко меня подымал, покойничек. Жалко, что помер, а то он и зараз бы свои слова подтвердил, царство ему небесное». Щукарь перекрестился, хотел было уронить слезу, но почему-то раздумал. «Ты поясняй в счет меня, родитель тут ни при чем. В чем ты меня именно упрекаешь?» — настойчиво потребовал Майданников. Сдержанный шумок неодобрения, судя по отдельным возгласам, явно относившийся к Щукарю, немало не смутил его. Как опытный пчеловод, привычно внимающий гулу потревоженной большой пчелиной семьи, Щукарь и тут сохранил выдержку и полное спокойствие. Плавно, умиротворяюще, поводя руками, он сказал: «Сей минут все, как есть, проясню. И вы, гражданы, и дорогие старухи, свой шум оставьте при себе. Меня вы все равно не собьете с моего протекания мысли. Тут насчет меня зараз был сзади такой змеиный шип. Дескать, коту делать нечего, так он...» И так далее, и тому подобная пакость была сзади меня сказанная шепотом. Только я знаю, чей это ужачий шепот. Это, дорогие гражданы и старушки, Агафон Дубцов шипит на меня, как лютый змей из преисподней. Это он хочет мне по мороке забить, чтобы я сбился с мысли и про него ничего не сказал. Но такой милости от меня не дождется. Не на таковского напал. Агафон тоже норовит в партию пролезть, как ужака в погреб, чтобы молока напиться. Но я ему отлуп нынче дам похлеще, чем Кондрату. Я и про него знаю кое-что такое, что все вы ахнете, когда узнаете, а может, кое-кого и омороком шибнет». Нагольнов постучал карандашом по пустому стакану, сердито сказал: «Старик, ты уже сбился со своей путанной мысли, кончай. Ты один все время на собрании занимаешь, надо же и совесть знать». «Опять ты, Макарушка, глотку мне затыкаешь?» — плачущим голосом возопил дед Щукарь. «Ежели ты секретарь ячейки, значит, ты можешь меня зажимать? Но уж это дудки. В партийном уставе нет такой графы, чтобы старикам запретно было говорить, это я точно знаю. И как у тебя язык поворачивается говорить про меня, будто я бессовестный? Ты бы свою ложку совестил, пока она подолом от тебя не замахала в неизвестные края. А мне даже старуха моя сродни говорила, что я бесстыжий. Обидел ты меня, Макарушка, до смерти». Щукарь все же уронил заветную слезу, вытер глаз рукавом рубахи, однако продолжал с прежним накалом: «Но я такой человек, что кому хошь, не смолчу. И на закрытом партийном собрании я доберусь и до тебя, Макарушка. Да так, что ты из-под меня не вывернешься. не на таковского ты напал. Я отчаянный, когда разойдусь. Уж кому-кому, а тебе бы это надо знать и разуметь. Ведь мы ж с тобой темные друзья, весь хутор про это знает. И давние мы друзья, так что ты окончательно берегись меня и моей критики, и самокритики. Я никому спуску не даю, поймите это в виду все, кто хочет партию загрязнять. Перекосив левую бровь, Нагульнов повернулся к Давыдову и шепнул. Вывести его. Сорвет собрание. И как ты не догадался командировать его куда-нибудь на нынешний день? Попал, дедушка, я под хвост, зараз ему удержу не будет. Ну, а Давыдов левой рукой заслонял лицо газетой, а правый вытирал слезы. Он не мог от смеха слова сказать и только отрицательно качал головой. Нагульнов, обуреваемый великой досадой, пожал плечами, снова вперил гневный взор в деда Щукаря, а тот, как ни в чем не бывало, продолжал, торопясь и захлебываясь. «Раз у нас открытое собрание, то должен ты, Кондратушка, то же самое открыто сказать». Когда ты вступил в колхоз и вел вздавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет? Вопрос к делу не относящий, — крикнул Демка Ушаков. Пустой вопрос. Че ты тут яичную скорлупу перебираешь? — поддержал его Устин Рыкалин. Нет, не пустой, не яичный вопрос, а я дело спрашиваю. И вы, доброхоты, заткните глотки. Стараясь перекричать их, багровея от натуги, заорал дед Щукарь. Выждав тишины, уже тихо и вкрадчиво он заговорил. «Может, ты не помнишь, Кондратушка? А я помню, что гнал ты утром быков на общественный бас, а у самого глаза были по кулаку и красные, как у крала, или, скажем, как у старого кобеля с просонок. А ты ответствуй, как попу на духу. Было такое дело?» Майданников встал, смущенно дернул рубаху, коротко посмотрел на деда Щукаря затуманенными глазами, но ответил со сдержанной твердостью. «Было такое дело. Не потаюсь», — всплакнул. «Жалко было расставаться. Мне эти быки не от родителя в наследство достались, а нажил я их сам своим горбом. Они мне нелегко достались, эти быки. Это дело прошлое, отец». А что тут для партии вредного от моих прошедших слез? — Как-то что вредного? — возмутился Щукарь. — Да ты куда со своими быками шел? Ты, милок, в социализм шел? Вот куда ты с ними направлялся. А после социализма что у нас будет? А будет у нас полный коммунизм. Вот что будет. Это я тебе прямо скажу. Я у Макарушки Нагульного, можно сказать, вывелся на дому. Все вы, предсидящие, тут знаете, что мы с ним огромные друзья. Я у него разных знаний зачерпываю, сколько в пригоршни влезет. По ночам то разные толстые книжки, серьезные, без картинок прочитываю, то словарь читаю, ученые слова норовлю запомнить. А тут старость моя язви ее в душу подводит. Память стала, как штаны с порватыми карманами, что ни положи, насквозь проскакивает, да и шабаш. А уж ежели какая-нибудь тонкая брошюрка мне попадется, это из рук не вырвется. Все как есть упомню. Вот я какой бываю, когда разойдусь на разные тому подобные чтения. Много я разных брошюр прочитал, и до точности знаю, и могу спорить с кем угодно, хуч до третьих кочетов, что после социализма припожалует к нам коммунизм. Категорически вам заявляю. Тут-то меня и одолевают сомнительность, Кондратушка. В социализм ты входил, слезьми умываючись, а в коммунизм как же ты заявишься? Не иначе, как по колено в слезах прибредешь. Уж это как Бог свят. Так оно и будет с тобой, я как в воду гляжу. А спрошу я вас, граждане и дорогие старушки, на кой ляд он нужен в партии такой слезокап? Дед весело хихикнул и прикрыл ладонью беззубый рот. Терпеть ненавижу я разных серьезных людей, а в партии и вовсе. Ну на кой хрен они там нужны, такие мрачности? Тоску наводить на добрых людей, партийный устав своим видом искажать и портить. В таком разе спрошу я вас, почему вы Демида Молчуна в партию не берете? Вот что вы смертной скуки в ваши ряды нагнал. Серьезнее его человека я в жизни не видывал. А, по-моему, в партию надо принимать людей веселых, живительных, таких, как я. А то набирают туда одних серьезных, толмачей каких-то, а что от них толку? Вот взять хотя бы Макаршку. Он с 18-го года как выпрямился, будто железный аршин проглотил, так и до ночи ходит серьезный, прямой, важный, как журавль на болоте. Ни шутки от него не послышишь, ни веселого словца, одна вольская скука в штанах, а не человек».